Часть третья. Допрос стражника Икэды, проведенный Хосимото Ясуо, начальником городской стражи в присутствии писца. Ваше имя? Икэда Наоки, господин. Место службы? Стража первой почтовой станции на выезде из Окаямы. Выслуга лет? 23 года. Полагаю, вы опытный стражник. Я склонен доверять вашим суждениям. Благодарю, господин. Это честь для меня. Писец запишет ваши показания. Итак, когда все произошло? В час зайца, господин. Как только час тигра сменился часом зайца, мы открыли пропуск через заставу. Люди большей частью ехали в город или из города? В город. Из города вообще никого не было. Продолжайте. Писец скучал. Его кисть порхала над бумагой, оставляя за собой изящные столбики иероглифов. Но мыслями писец был не здесь. Сам в прошлом стражник на дальней заставе, 13 лет выслуги, он лишился места, сломав ногу при падении с лошади. И зачем надо было похваляться искусством ба-дзюцу перед сослуживцами? Лошадь взбрыкнула. Всадник, незадолго до этого перебравший саке, не удержался в седле. Хорошо хоть ногу сломал, не шею. Доклад начальству составили так, будто стражник пострадал при исполнении, доблестно преследуя беглеца, прорвавшегося сквозь кордон. Охромевшего наездника перевели в управу, что можно было считать повышением, в смысле жалования так точно. К счастью, он был грамотен и обладал разборчивым почерком. Такие допросы, как нынешний, редко обходились без него. Опираясь на свой богатый опыт, писец легко выявлял ложь и недомолвки. Об этом он делал на полях тайные пометки для господина Хосимото. Сегодня лжи не предвиделось. Первыми были паломники, ночевавшие на постоялом дворе глухого Ю. Это хороший двор. Там подают не только завтрак, но и ужин. Там даже есть 4 девушки для развлечений, хотя разрешены всего 2. О, это я зря. Покорнейше прошу не наказывать глухого Ю. А если накажете, не говорите, что это я проболтался. Вы ставите мне условия? Нет, что вы, умоляю, простить меня, я всего лишь... Вернитесь к паломникам. Они шли в храмы Вакайкуса и Сандзюмон. В целях безопасности мы заставили паломников перед досмотром отложить посохи и ящики с едой. Случалось, что юноши, сбежавшие из семей, и разорившиеся крестьяне из тех, кому нечего терять, достаточно. Они прорывались через заставу без досмотра, господин. Вместо грамот они показывали нам посохи и начинали колотить всех без разбору. Меня, помню, оглушили ящиком с едой. Милосердный Будда, какой же он был тяжелый! Хватит об этом, вернитесь к паломникам. Мы велели им снять шляпы и накидки. Мы все сделали правильно, господин? Да. Что произошло дальше? Мы проверили подорожные грамоты. Грамоты были в порядке. Вы пропустили паломников? Нет. Мы велели им отойти к обочине. Почему? Приближались носильщики с паланкином, где сидела знатная дама. Ее сопровождали 6 самураев. Очень неприветливых самураев, доложу я вам. Один назвал меня обезьяной. Это не имеет значения, я слушаю. Тарюмон Хидео, старшина караула, решил, что паломники могут обождать, иначе ждать пришлось бы даме. Он верно поступил, господин? Да. Вы проверили даму? Разумеется. Она подняла шторку паланкина, чтобы мы могли видеть ее лицо, и предъявила разрешение на выезд из Окаямы и последующий въезд. Разрешение подписал чиновник городской управы. Имя? Чиновника? Дамы. И попробуйте думать головой, прежде чем задавать вопросы. Нижайше прошу прощения. Да, я буду думать головой. Имя дамы? Исикава Акиро. Жена старшего налогового инспектора. Грамоте прилагалось описание внешности? И самое подробное. Телосложение, рост, длина волос, черты лица, родинка на пояснице. Родинку проверили? Сочли лишним. Нет, вы не подумайте. У нас при станции есть помещение для личного досмотра. И женщина есть, как раз для таких случаев. Мы сами никогда не предложили бы раздеться такой знатной даме. Раздеться при мужчинах? Не, это немыслимо. Короче, Хидео-сан решил, что обычного досмотра вполне достаточно. Эти самураи, они были такие грубияны. Обезьяна. Это я-то краснозадая обезьяна? Мы же правильно... Вы поступили правильно. Дальше. После госпожи Исикавы мы проверили крестьян из ближайших деревень. Они везли на продажу бобовую пасту, чумизу и батат. Еще корни лопуха в отдельной тележке. У всех были выписки из храмовых книг рождения с отметкой, дозволяющей въезд. Выписки? У корней лопуха? У крестьян, господин. Я знаю, что у крестьян. Я всего лишь показал вам, как нелепы вопросы, заданные без тщательного обдумывания. Вы поняли, к чему это я? К сожалению, нет. Неважно. Может быть, вы соблаговолите объяснить мне прямо? Я плохо понимаю намеки. Оставим это. Вы их пропустили? Крестьян? Да. А паломники? Сказать по правде, мы о них забыли. Сперва въехала дама, затем крестьяне. Затем появились ронины. 9 человек. Они возвращались из веселого квартала, от проституток. Ронины буянили? Нет, они еле тащились. Похмелье, господин. Вот после ронинов мы и вспомнили о паломниках. Когда паломники прошли мимо нас, среди них тоже был один ронин. Почему вы замялись? Ясуо Хосимото весь подобрался. Разговор, обязательный согласно предписаниям, но пустой и утомительный, подошел к ключевому моменту. Все уже случилось. Ничего нельзя было изменить. Но от того, как прозвучит история, как ее подаст этот недотепа Икеда, а главное, как ее запишет писец, зависела судьба наград и наказаний. Большие несчастья происходят от малых причин. Хосимото прекрасно знал, что писец делает пометки на полях бумаги для него, начальника стражи. Правда, ложь, сведения достоверные или сомнительные, но писец не ограничивался этими, в высшей степени полезными комментариями. Раз в 7 дней он делал тайный доклад обо всем случившемся шпионам Бакуфу. От его доклада зависело, в каком свете будет выставлен сам Хосимото, выгодным или, напротив, неудачным. Прояви Хосимото поспешность во время допроса, выкажи рассеянность, желание побыстрее скинуть обузу с плеч, и у городской стражи в скором времени мог объявиться новый начальник. Приходилось терпеть. Доноситель, которого ты знаешь, лучше незнакомца. Я виноват. Стражник Икеда коснулся лбом пола. На взгляд Хосимото стражник был глупец, но честный глупец. Такие опаснее всего. Никогда не знаешь, что они сболтнут или сделают. Готов понести наказание. Я сперва решил, что это уже проверенный нами путник, что он просто отстал от компании приятелей, захотел поболтать с кем-то из паломников. Если бы все зависело от меня, он бы уже вошел в город. Но Хидео-сан, старшина караула, остановил ронина. И Кэда вдруг охрип, словно его душили. Позже Хидео-сан сказал нам, что у него возникли подозрения.